Деревянный солдатик. Это было неимоверно давно. Трудно себе вообразить, когда это было. Я шел с мамой за руку по той части нашей улицы, которая была мне уже известна. Небольшой отрезок городского пространства, начиная от дома, где мы жили, до ближайшего угла, а дальше как бы в тумане начинался уже другой, еще не вполне познанный мир, отделенный пространством, которое не могло осилить мое воображение. Там были места, известные мне только по названиям. Александровский парк, циклодром, Лонжерон, море, французский бульвар. То пугающее место, где, издавая тонкие свистки с механическим стуком и дрожью, ходила паровая машина, так называемая трамбовка, укатывающая своей огромной тяжестью засыпанное щебенкой шоссе французского бульвара. Однажды я увидел эту зеленую паровую трамбовку, окутанную паром, с машинистом, который под полотняным тентом сидел сзади. Дым валил из паровозной трубы трамбовки, и какая-то медная треугольная штучка, состоящая из двух шариков, быстро крутилась над зеленой тушей котла. Потом я узнал, что эта штучка, кажется, называется эксцентрики, а может быть, как-то иначе. Машина эта вызывала во мне ужас, так как от нее во все стороны шарахались собаки, а извозчие лошади с визгливым ржанием вставали на дыбы, и здания содрогались от ее злобного торопливого стука. Часть улицы от наших глубоких, как туннель, полукруглых ворот до угла представлялась мне очень большой, широкой, и мои маленькие зоркие глазки видели ее во всех подробностях, особенно тех, которые в соответствии с моим маленьким ростом трехлетнего ребенка находились внизу, хорошо пригнанные друг к другу круглые булыжники мостовой, гранитные бруски обочины, чугунные канализационные решетки для стока дождевой воды и застрявшие в них какие-то тряпки, тротуар, сложенный из трех рядов синеватых плиток лавы, по которым было так удобно и твердо ступать моим новым туфелькам с перемычками и помпонами, нижние части древесных стволов, обложенных вокруг чугунными составными решетками, и кое-где прикованные к этим решеткам на цепочках ванночки с водой для собак, чтобы они не бесились от жажды. Мама водила меня гулять на улицу, и во время этих прогулок мы неизменно встречали нищего уродца с крошечными совсем детскими ножками, но туловищем взрослого человека, с какой-то как бы выструганной деревянной головой и не сгибающейся красной деревянной шеей. Он всегда поджидал прохожих, протягивая им деревянную чашку. Он стоял недалеко от хорошо знакомого мне почтового ящика, ярко-желтого, с изображением на нем белого письма с пятью сургучными печатями и двух скрещенных почтовых рожков. Почтовый ящик казался мне громадным и всегда вызывал вопрос, каким образом опущенные в него письма попадают в другие города. Я представлял, что от почтового ящика устроена в стенах домов труба прямоугольного сечения, и по этому железному коридору каким-то образом движутся письма и доходят по назначению. Я всегда останавливался возле почтового ящика и, задрав голову, любовался им, в то время как мама в шляпе с орлиным пером в темной вуале вынимала из своего муарового мешочка письмо и, приподняв рукой в лайковой перчатке особую крышку, опускала в таинственную щель узкий конверт с большой синей маркой. Письмо своей маме, а моей бабушке, в город Екатеринослав. Затем мама вынимала из портмоне копейку и клала ее в деревянную чашку карлика-уродца. И я с сочувствием и душевной болью видел его кроваво-красные вывернутые веки и маленький провалившийся нос с раздутыми ноздрями. Однажды, недалеко от почтового ящика, я увидел у стены дома на камнях плоский, как бы сделанный из полированного палисандрового дерева, орех конского каштана. и тут же подобрал его и положил в карманчик своего матросского пальтишка, как величайшую драгоценность. Я впервые в жизни видел орех конского каштана. По-видимому, это место возле почтового ящика обладало волшебным свойством находок, так как вскоре я увидел на том же месте довольно крупного, почти нового деревянного солдатика, какими-то подробностями своего деревянного лица и стесанного затылка, напоминавшего карлика-уродца. Я был поражен этой разноцветной игрушкой, лежащей на камнях. У нее не было хозяина, она была сама по себе, она никому не принадлежала. Хотя я уже понимал, что вещь не может быть ничьей. Наверное, она кому-нибудь принадлежала, и у нее был хозяин, какой-нибудь незнакомый мне мальчик. Но он потерял ее, и теперь игрушка была ничья. Я осмотрелся по сторонам, на улице никого не было. Неодолимая сила влекла меня к этой ничьей вещи. Я вопросительно посмотрел снизу вверх на маму и подергал ее за юбку. «Можно?» — спросил я. Она снисходительно и нежно улыбнулась под своей густой вуалью. «Бери, если тебе хочется». «Но ведь у него сломалось ружье?» «Действительно, в первый момент я не заметил, что ружье, которое солдат держал на плече, сломано. Кроме того, деревянный кружок, на котором стояли плотно сомкнутые солдатские ноги, был со щербинкой. Значит, солдатики просто кто-то выбросил, как сломанную вещь, и он без своего хозяина стал ничьим. Но и таким он продолжал мне нравиться. Я протянул руку и взял солдата. Чудо совершилось. Он опять перестал быть ничьим. Он приобрел хозяина. Я стал его владельцем. Он теперь был мой. Я был его хозяином. Я положил его в карманчик рядом с орехом конского каштана и почувствовал себя богачом. Я был обладателем двух прекрасных вещей — каштана, созданного природой, и солдатика, сделанного человеком. Предвкушая, как я приду домой и буду играть с солдатиком, я весело, звонко топал по лавовым плиткам рядом с мамой и размышлял над впервые открывшейся мне истиной, что все вещи кому-то принадлежат. Тут же меня поразило другое соображение, что ведь есть вещи, которые как будто никому не принадлежат, они как бы ничьи. «Мама», — спросил я, — «а чьи воробьи?» «Воробьи Божьи», — подумав, ответила мама с улыбкой. «А чей я?» «А ты мой». «Верно», — подумал я, — «я мамин, я и папин, а может быть, бабушкин и дедушкин, это было ясно». «А чей солдатик?» — спросил я. «Теперь он твой», — ответила мама. «А чей он был раньше?» «Не знаю. А чей я был раньше?» Мама, как мне показалось, с удивлением посмотрела на меня сквозь густую черную вуаль, делавшую ее лицо чужим. «Раньше тебя совсем не было», — сказала она. «И тогда я был ничей?» «Когда тогда? Когда меня совсем не было?» Мама подумала и грустно, как мне показалось, ответила. «Да, тогда тебя совсем не было». «И я был ничей?» «Наверное». «Тогда ты был ничей», — ответила мама. «Божий». Теперь я думаю, что тогда мама сама не могла поверить, что меня когда-то вообще не было. С этого дня я понял, что кроме вещей, у которых есть хозяин, есть вещи без хозяина, ничьи, или, по крайней мере, когда-то бывшие ничьи. Эта мысль так сильно поразила меня в то невероятно отдаленное время, что я до сих пор не понимаю, чей же я? Чей же я солдатик? И вот мне приснился вещий сон.